Страшный сон длиною в 74 дня и ночи. В застенках НКВД, НКГБ. Он не мог себе представить даже в самом страшном сне, что произойдет с ним, заместителем наркома обороны, генералом армии, героем Советского Союза, на второй день после начала Великой Отечественной войны. Кирилл Афанасьевич Мерецков находился в Ленинграде. Под вечер 23 июня пришла срочная телеграмма от Тимошенко. Немедленно вылететь в Москву, прибытием явиться в Кремль. У него не было ни малейшего сомнения, что экстренный вызов наркомам связан с предстоящим направлением на ответственный участок борьбы со вторгшимися на советскую территорию фашистскими войсками. Самолет приземлился на московском аэродроме в 19 часов 10 минут. Едва подрулил к стоянке, как тут же к нему подкатил наркоматовский Паккард. Шофер Григорий Широков быстро домчал Мерецкова до оборонного ведомства. Дежурный уведомил, у генерала есть еще 30 минут. Кирилл Афанасьевич забежал в свой кабинет, побрился, переоделся в чистый мундир и снова в машину. — Давай, Гриша, быстрее в Кремль, — бросил Широкову. В Кремле в этот момент принималось решение о создании ставки главного командования вооруженных сил СССР. Формировалась группа постоянных советников из числа наиболее известных государственных и военных деятелей. В ее состав включался и Мерецков. За час до приезда Мерецкова в Кремль прибыл комиссар государственной безопасности первого ранга Меркулов, бывший первый заместитель наркома внутренних дел СССР, а теперь глава нового наркомата государственной безопасности НКГБ. При этом Меркулов не выходил из подчинения Берии, так как тот являлся заместителем председателя Совета народных комиссаров, одновременно оставаясь наркомом внутренних дел. О чем шеф НКГБ докладывал членам ЦК и правительства, неизвестно. Но когда Паккард, проехав Спасские ворота, остановился в тупике возле Ивановской площади, и Мерецков направился к подъезду здания Кремля, где на втором этаже располагался рабочий кабинет Сталина, у входа в приемную его остановили трое работников госбезопасности. Они попросили генерала проследовать с ними вниз. Неподалеку от подъезда стоял черный ЗИС. Мерецков попытался возразить, что он вызван на важное совещание, что они не имеют права его задерживать. НКГБисты, не обращая внимания на его возражения, предложили ему занять место на заднем сиденье. Двое расположились рядом по бокам, третий сел за руль. В ту же минуту машина рванула с места к Спасским воротам и на большой скорости понеслась к Лубянке. Все это происходило на глазах Широкова. Он без раздумий устремился за ЗИСом. Перед въездом во двор здания НКВД НКГБ охрана остановила Паккард. Широкову было рекомендовано вернуться в гараж наркомата обороны. Мерецкова поместили в одну из камер внутренней тюрьмы НКВД. За полночь его доставили в допросную комнату, где находились Меркулов и начальник следственной части по особо важным делам, майор госбезопасности Владзимирский. Это были опытные чекисты Бериевской школы. Бывший прапорщик царской армии Всеволод Меркулов с 1921 года пришелся по нраву органам ВЧК Закавказье. Его отличали решительность и жестокость. Он прочно вошел в так называемую грузинскую мафию, возглавляемую Берией, и стал одним из лучших его учеников и особо доверенным лицом. Лев Владзимирский, поляк по национальности, с молодых лет посвятил свою жизнь борьбе с врагами советской власти. с приходом в НКВД Берии стал его верным подручным, прослыл мастером пыток подследственных. Не случайно был назначен начальником следственной части по особо важным делам НКВД СССР. Меркулов предъявил Мерецкову обвинение в принадлежности к антисоветской военно-заговорщической организации и сотрудничестве с германской разведкой. Статья 58, пункты 1б, 7, 8, 11 УК РСФСР. На него было заведено следственное дело 98-16-97. Первый допрос, первый вопрос. Признает ли предатель-генерал, что состоит в преступной организации врагов народа? Мерецков задохнулся от негодования. Его назвали предателем. Как вы смеете? Меркулов не дал ему договорить, резко ударил кулаком в лицо, да так, что генерал залился кровью. Признаешь? Ни в какой антисоветской военно-заговорщической организации не состою. И новый удар. Теперь Владимирский. Попеременно они избивали его до утра, требуя признания. После бессонной ночи Меркулов отправился отдохнуть, а Владимирскому поручил подобрать «мастеров» в кавычках из числа лучших следователей, которые продолжили бы следственные мероприятия. Мастера были подобраны что надо. Заместители начальника следственной части по особо важным делам НКГБ Родос и Шварцман. Неуч Родос в 1953 году в ходатайстве о помиловании он сам себя так назвал, поскольку имел всего 4 класса образования. Был «профессором» в кавычках по разработке арестованных. Он прославился этим еще в 30-е годы. Применяя разнообразные изощренные пытки, он расколол в свое время Кассиора, Постышева, Косарева и других видных партийных деятелей, признавших себя врагами народа. Заправским палачом был и неудавшийся журналист Шварцман. Его садизм и полное отсутствие чувства сострадания к людским мукам поражали даже его сообщников. Чудовищными издевательствами он мог добиться от арестованных любых показаний. Лучшие следователи, в кавычках, Родос и Шварцман, под руководством Владимирского, рьяно взялись за дело. Они работали сразу с несколькими арестантами высокого звания. Однажды Кирилла Афанасьевича привели в допросную, и он увидел там 3 новых людей. Это были Шварцман и следователи Зименков и Сорокин. Допрос начался с беспричинного избиения. В 1955 году Лев Шварцман даст показания, будучи подсудимым. Физические методы воздействия применяли к Мерецкову сначала высокие должностные лица Меркулов и Владимирский, а затем и я со следователями Зименковым и Сорокиным. Его били резиновыми палками. На вопрос судьи: вы отдавали себе отчет в том, что избиваете крупнейшего военачальника, заслуженного человека? Шварцман ответил: я имел такое высокое указание, которое не обсуждается. В другой раз Мерецкову была устроена очная ставка с начальником управления ПВО Рабоче-крестьянской Красной Армии Штерном и командующим войсками Прибалтийского особого военного округа Локтионовым, наркомом вооружения Ванниковым. Значит, схватили и их, мелькнула мысль. Очную ставку проводили Владимирский и Родос. И снова избиение. Впоследствии Мерецкова, Штерна, Локтионова, Ванникова неоднократно подвергали перекрестным допросам Владимирский, Шварцман и Родос или Шварцман, Зименков и Сорокин. В конце допросов от жестоких побоев Арестованные теряли сознание, а следователи приводили их в чувство, мочась им на голову. Вот свидетельство бывшего следователя НКВД Семенова. «Я лично видел, как зверски избивали на следствии Мерецкого и Локтионова. Они не то что стонали, а просто ревели от боли. Особенно зверски поступали со Штерном. На нем не осталось живого места. На каждом допросе он несколько раз лишался сознания. Локтионов был жестоко избит, весь в крови. Его вид действовал и на Мерецкого, который его изобличал. Локтионов отказывался, и Владимирский, Шварцман и Родос его продолжали избивать по очереди и вместе на глазах Мерецкого, который убеждал Локтионова подписать все, что от него хотели. После своего ареста в 1953 году Берия признал, что действительно в отношении Мерецкого, Ванникова и других применялись беспощадные избиения. Это была настоящая мясорубка, и таким путем вымогались клеветнические показания. Нарком госбезопасности СССР Меркулов играл главную роль, и у меня нет сомнений, что он лично применял пытки. Мне вспоминается, что, говоря со мной о деле Мерецкого, Ванникова и других, Меркулов преподносил это с позиции достижений, что он раскрыл подпольное правительство, организованное чуть ли не Гитлером. Конец цитаты. Следствие торопилось завершить дело с изменниками, в кавычках, и поэтому на арестованных оказывалось такое жесткое физическое воздействие. Зверски избитые жертвы признали, в кавычках, в конце концов, кроме Локтионова, то, чего от них добивались. Оставалось уточнить некоторые детали и оформить материалы в суд. 18 августа заместитель наркома внутренних дел СССР, комиссар госбезопасности третьего ранга Кабулов, утвердил постановление о продлении срока следствия по делу Мерецкого до 23 сентября 1941 года. В постановлении отмечалось, что по обвинению в принадлежности к антисоветской военно-заговорщической организации и сотрудничестве с германской разведкой, Мерецков виновным себя признал и изобличается показаниями ряда заговорщиков, в связи с чем необходимо продолжить с ним следственные действия для выявления его антисоветско-шпионских связей. Кирилла Афанасьевича ожидало продолжение достаточно пристрастных, судя по уже сделанному им признанию, следственных действий и неминуемый расстрельный приговор.